Дальше история с близнецами, в которой он показал себя хорошим организатором и неплохим боевиком. Как честный и храбрый юноша, взял всю вину на себя, и как полный отморозок, с которым лучше не связываться, пропорол живот ребенка. Как потом на каникулах объяснил мне отец, которому я рассказал о произошедшем, это была очень тонко продуманная и изящно разыгранная крэббом партия. В результате у Винсента получился устойчивый образ защитника без тормозов, абсолютно нормального, преданного товарища, если его не трогать и дружить, и жуткого врага, не соблюдающего никаких правил и договоров, если его разозлить. «Мастерски, мастерски провернуто», — уважительно прокомментировал отец. «Но будь с ним начеку, он совсем не тот, за кого себя выдает», — и на вопросительный взгляд сына пояснил. «Ты же помнишь урок про маски, истинное лицо, тем более такое благородное, маской не прикрывают. Но маска есть, есть. А что это значит? Значит, под маской совсем другое». Предостережения отца очень хорошо легли на ситуацию второго курса, когда неизвестный наследник, как будто вживую писанный скребба, натравливал неизвестного магического хищника на учащихся. Вот только, несмотря на все подозрения, это на 100% оказался не крэб. На соседних койках камнем лежали, а уж его вспышка на Поттера. Я тогда уже за палочкой потянулся, чтобы вовремя разнять назревающую драку. Третье и начало четвертого курса ничего особого не добавили к нарисованному портрету. А потом, раз, и внезапно оказывается, что тот, кто может быть веселым и добрым приятелем, душой компании, совершенно спокойно также оказывается отцеубийцей. Черт, как же я хочу посоветоваться с отцом. Письма совсем не то. Дурные маги, у которых даже телеграфа нет. Хотя сам себе в этом он не признавался, но до катастрофы с Логаном Крэббом Джастин чуточку завидовал Винсенту. Его безбашенности и альтруистичному желанию помогать всем и вся вокруг, не глядя на возраст, пол и статус. Сам Финч Флетчли тысячу раз перед тем, как протянуть руку возможному другу или приятелю, просчитал бы все положительные и отрицательные стороны кандидата. Так его учили дома и, несмотря на то, что в процессе не раз оговаривалось думать своей головой, не полагаясь на шаблоны, пока он не видел в такой своей политике сближения с окружающими какой-то порочной практики. В этом он, если бы об этом узнали окружающие, действовал истинно по-слизерински. Когда это, интересно, холодный ум, подкрепленный выдержанностью и воспитанностью, успел стать прерогативой всего одной лишь четверти учеников, при этом строго привязанный к решениям какого-то древнего артефакта. Так бы ответил Финч Флетчли своему оппоненту в споре, но, к счастью, этого еще ни разу не потребовалось. Вежливо-дружелюбная маска работала просто на ура среди непривычных и не готовых к такому детей. Распознать ее могли единицы, а попробовать пройти глубже смог всего один лишь Эрнест Макмиллан. Ну, и он сам чуть-чуть приоткрылся перед привлекающей его внимание Сьюзен Боунс. Правда, насколько привлекала цельная Боунс, настолько же его отталкивала ее подруга Ханна Эббот. Чувствовал он в ней какую-то гнильцу, не мог сказать какую именно, ибо было ее совсем чуть-чуть, на границе обоняния, но и легкого привкуса хватало для того, чтобы стараться держаться от этой хавки подальше. Этому его тоже учили. Не слепо верить, но внимательно прислушиваться к своим чувствам, принимая решения холодным разумом. В результате в Хогвартсе вообще и на родном факультете в частности у него со всеми были как минимум ровные отношения, но только Эрнии, с понятными оговорками, Сьюз он мог назвать своими друзьями. Друзья, какое это сложное и емкое понятие. Настоящая дружба, увы, как говорил лорд Финч Флетчли своему второму сыну, бывает только среди равных, и именно поэтому она так редка. Нет, это не означает, что ко всем остальным нужно относиться свысока. Вежливое или даже внешне доброе отношение иногда стоит больше, чем полный кошелек монет. И дешевле, да, но все же это совсем не то. Сам подумай, как может быть равен богатый аристократ, чьи предки веками копили и приумножали родовые знания и богатства, родившемуся в бедности простолюдину? Или как англичанин может быть равен, скажем, французу или немцу, не говоря уже о русском, китайце или индусе? Да никак. Есть те, кто выше, и есть те, кто ниже, так создан этот мир и так будет всегда. С этими всеми прочими могут быть различные деловые отношения, укладывающиеся в понятие партнерства, подчинение, долг или обязанность, но никак не дружба. Найти настоящего друга – невероятная, редкая удача, которая в жизни выпадает далеко не каждому. Поэтому, если у тебя нет друзей, Не следует по этому поводу сильно печалиться. Это нормальная ситуация на нашем уровне. И до 11 лет умный мальчик Джастин верил и слепо подчинялся этому. Хотя в глубине души, не признаваясь родителям, часто грустно мечтал о настоящем друге. А да, Финч Флетчли попал на Хаффлпафф не просто так. Распределяющая шляпа, увидевшая в мальчишке, помимо истинно аристократического, пусть и магловского воспитания, невероятное желание найти друзей, не задумываясь, отправила нового ученика на Хаффлпафф. Так кого он, Джастин Финч Флетчли, признает равным себе? Эрнеста Макмиллана? Однозначно да. Оба аристократы, оба очень небедные, оба правильно воспитанные. Винсента Крэбба? Нет, слишком много в нем чужого. Да и его должным воспитанием, видимо, не занимался в детстве никто. Поэтому зачастую Винсент ведет себя слишком просто или понебратски. Также слишком гордая и яркая, а значит притягивающая всякие неприятности, натура плохо сочетается с моими планами и желаниями. Пункт спокойно закончить Хогвартс по приоритетам стоит далеко не на последнем месте. Однако, несмотря на то, что в друзья Крэб не годится, друг, вершина возможных отношений, в качестве приятеля и товарища и, быть может, даже соратника или партнера, кандидатура весьма и весьма достойная. Правда, перед заключением соглашения всегда следует помнить одно крылатое выражение, которое любил повторять когда-то давно один очень умный враг Британии. В любом договоре есть две стороны – наездник и осел, который его везет. Ведь несмотря на внешнюю похожесть определений в одной команде, в нашей команде, в моей команде или «я в его команде», для понимающего уха, это четыре абсолютно разных варианта сотрудничества. И уж что-что, а он, Джастин Финч Флетчли, аристократ в 12-м поколении, такое чуткое ухо имел. Ведь если отбрасывать тонкости и полутона, то можно было бы стать таким, как Малфой. О, сколько сил стоило Джасти, глядя на поведение Драко, не сложиться в поясе от попростолюдински вульгарного приступа дикого хохота. Этот, ХМ наследник древнего чистокровного рода часто вел себя, как шпана из небедных пригородов Лондона, ну, или если немного сгладить и облагородить, то, как заштатный барон из раннесредневековых времен, вон, даже оруженосцы в шестерок себе набрал. Можно понять Винсента Крэбба, который решил, несмотря на данную в детстве клятву, максимально дистанцироваться от такого сюзерена. И опять все возвращаются к Крэббу. Так трансформировать ли ровно нормальные отношения в деловые дружелюбные, или нет? Пойдет ли это на пользу моим планам? Пригодится ли мне в будущем такой знакомый, соратник или деловой партнер? Несомненно, да, пригодится. Как минимум, лишним не будет. В случае чего, навык отведения на дальние позиции, намеки на охлаждение взаимоотношений, в крайнем случае, мягкий и вежливый разрыв у аристократии за века отработано отлично. Жизнь слишком коротка, чтобы что-то делать плохо, а также достаточно сложна и без того, чтобы растить из бывших старых друзей новых лютых врагов. Тогда, раз решено, будем играть. И первый камушек на свою чашу весов, который отправится потом в фундамент крепких взрослых отношений, можно будет кинуть в самое ближайшее время. Информацию. Очень важную информацию. Вряд ли ее смог собрать сам Крэб, полностью сосредоточенный на дуэли. Да какой там дуэли? Дуэль – это то, что было до и после него, а это кровавая бойня. Не на жизнь, а на смерть. Опять же, вот что ему стоило отступить, видя, что противник не по зубам. Так поступил бы любой разумный человек, и никакого урона чести и репутации в данном случае нет. Все же обычная учебная и тренировочная дуэль, а не рыцарский турнир с призами из рук ее величества. Так нет же, нужно стоять до конца. Как будто только что сэр Колин Кэмпбелл собственноручно поставил тебя в тонкую красную линию, а перед тобой тысячи конных дикарей и московитов. Стоп, отвлекся. Из информации о том, кто и как смотрел на дуэлянтов, понимающему человеку можно извлечь много важной информации, даже если он маг. Татуировка. В принципе, они с соседями по комнате не раз уже ее видели, да и как такое скроешь в общей спальне. Но никогда раньше в голову мне и прийти не могло, что татуировка эта нанесена не просто ради эстетического прикрытия следа ужасного ожога. А тут профессоры Флитвик и с ней покинули обнажившуюся картинку настолько оценивающими взглядами. Татуировка, получается, не простая, а магическая, а это автоматически означает, что она таит в себе какую-то угрозу. Понятно тогда, зачем Винс просил о ней не распространяться. Кто ж расклады открывает раньше розыгрыша партии? Заметочка на будущее. поискать информацию в библиотеке, какие преимущества можно получить, наколов на себе магический рисунок. Дальше, Дэвис, ну, с ней все понятно, это готова была продавить защиту дуэльной площадки и разложить Винса прямо тут у всех на виду. Крэббу нужно быть особо осторожным, ходя вечерами по темным коридорам замка, хе-хе-хе. Приворот, жуткое дело, да, нужно найти возможность защититься от него, не может быть такого, чтобы средств противодействия за все время магами найдено не было. Спрошу у Эрни, кто еще интересный был. Очень внимательным оценивающим взглядом смотрела троица дурмстронговцев, один из которых, по-немецки, и крикнул своему товарищу что-то вроде «сражайся», с чего и начались проблемы у моего соседа. Ожидаемо, неожиданно расчетливо прореагировали шармбатонки, ни одной искренней улыбки, ни скабрезной ухмылки, ничего, смотрит серьезно, как охраняющие логово волчица из засады на охотника, пройдет мимо, пропущу, повернется и пойдет сюда, кинусь и разорву горло, попросить, что ли, сьюз разузнать, по-свойски, по-девичьи, или мун, или пусть об этом договаривается Винс, пожалуй, да, так будет логичнее, это же его жизнь и его проблемы, в конце концов, а вот последний, это уже совсем смешно, Ривенкла Вицентони Гольдштейн, который за последний год уже успел прослыть как искренний ценитель мужской красоты. Он-то почему впился в Крэбба таким злым и неверящим взглядом? Этому-то что Винс сделал? Или тот нашел, хи-хи, мужчину своей мечты? Фу, мерзость. Хотя, тут что-то другое. Будь это похоть, взгляд был бы как у Дэвис, а тут злость. Как будто Крэбб в чем-то важном ривенкловце обманул. Ладно, тоже в копилку пойдет. Посмотрим, что скажет Винсент на это все. Пусть друг Эрни и без ума, в хорошем смысле, от Крэбба, благодаря тому, что последний уже в таком возрасте признан магией полноправным лордом, для современного, а не живущего средневековыми понятиями человека этого слишком мало. Мне нужна информация, вот и закинем удочку, где на крючке будут насажены плоды моих наблюдений. Посмотрим, как прореагирует Крэбб, что от меня захочет и что предложит взамен. И тогда увидим, кто он, просто удачливый, пока удачливый, беспредельный искатель приключений, или нечто большее. Глава 22. Уроки у упивающегося. Я говорил, что я люблю магическую медицину. Я говорил, что обожаю магическую медицину. Нет, я ее просто боготворю. В мире Макглав после полученных на дуэли ранений, таких ранений лежать бы мне пластом несколько месяцев в госпитале с весьма вероятной последующей инвалидностью, а тут вообще ничего сложного. Повреждения нанесены простыми предметами, а не специализированными артефактами вроде хладного железа или ритуального оружия. Раны хотя и глубокие, но пациент попал на стол сразу же, так что для опытного мага ничего особо сложного в излечении нет. Мадам Помфри палочкой поводила, костерасту мне в рот влила и погрузила в лечебный сон до следующего утра, а в воскресенье днем, пользуясь ажиотажем перед близящимся первым испытанием турнира, я в наглую сбежал из больничного крыла. Пусть чувствовал я себя еще не очень хорошо, но все же достаточно удовлетворительно для того, чтобы сидеть завтра на трибуне, а не лежать в одиночестве в больничном крыле. Не пропускать же мне редкое зрелище из-за каких-то царапин. Факультет я встретил погруженным в легкую печаль. Итоговые результаты прошедших вчера 7 дуэлей. 5-2 в пользу гостей. Честь и хвала первокурснику слизеринцу с необычно звучащим для моего уха именем Наа. Фамилия его была Хортон. Чистокровный род, но не древний и не благородный, победившему одногодку дурмштронговца, и, внезапно, гриффиндорке Алисии Спиннит, просто размазавший потоком неизощренных школьных заклинаний свою противницу из Шармбатона. Это здорово, они молодцы, но две, всего лишь две, сиц, победы из 7, причем никто из моих одношкольников не поддавался, если это и не заставит тех, кто поумнее, осознать реальную безысходность ситуации с преподаванием боевой магии в Хогвартсе, то останется только ждать Грейнджерс Дамблдоровской идеи как бы поттеровской армии. И да, бедный Седрик, надеюсь, он не сильно подставится завтра на турнире. На вчерашнем состязании таких ожесточенных дуэлей, как моя, больше не было, поэтому по результатам ее наблюдения в очередной раз немного сменилось отношение ко мне на родном факультете. Уважали меня до дуэли? Да. Стали уважать больше после, да, и заметно. Что же здесь плохого? А то, что теперь это уважение приобрело слегка нехороший оттенок, из разряда бойца, значит уважает, дескать. Парень он, конечно, Наш, хороший, но в глубине души, реальный конченый отморозок. Может быть, лучше держаться от него подальше? Пришлось потратить весь оставшийся день на то, чтобы замазать и разбавить негатив шутками и примерным хаффлпаффским поведением, и заодно донести мелким, впрочем, и старшим крупным тоже, мысль, что, если кто будет обижать, то вы сразу мне жалуйтесь, я разберусь. Раз уж вышло, как вышло, из ситуации нужно извлечь максимум возможной пользы. День был воскресный, поэтому уроков сегодня не было. Ученики доделывали домашние задания или предавались сладкому ничегонеделанию в трепетном ожидании фееричного завтрашнего шоу или обсуждению событий дня прошедшего. Кроме общения с факультетом никаких особых планов у меня на этот день запланировано не было. Так что я, после того как пойманный в коридоре колдомедиком отбыл, по-другому и не скажешь, положенные часы до ужина на койке в больничном крыле, собирался немного поработать с книгами в выручай комнате и пораньше лечь спать. Все же даже легкое магическое истощение, вещь не особо приятная. Вот по пути в мой личный читальный зал, прямо около выхода из факультетской гостиной, меня внезапно и перехватил Моуди. «Ты», — ткнул он в мою сторону пальцем, — «пошел со мной». Я молча кивнул и последовал за фальшивым профессором Зати. Хотя и прошло уже почти две недели с того момента, как мы с ним ХМ, не буду притворяться и врать самому себе, назову вещи своими именами, после моей росписи кровью. Так вот, после того убийства в тайной комнате хоть и произошло достаточно много событий, все равно воспоминания о случившемся тогда все еще будили во мне весьма и весьма неприятные чувства и мысли. Конечно, это не был классический британский сплин, но и в справедливых муках совести все равно слишком мало приятного. Ушли мы недалеко. Крауч сделал буквально несколько шагов и оказался у входа на кухню. Вскоре около одноногого появился хогвартский домовой эльф, который протянул профессору небольшой сверток, из которого одуряюще вкусно пахло выпечкой. «Пирожки, вот решил взять с собой, перекусить. Занятие у нас с тобой сегодня будет долгим и насыщенным. Готовься». Я не обманывался ровно веселым голосом профессора. «Чертов Крауч, ебнутый на всю голову фанатик Волдеморта, и что ему придет в голову в следующий раз, никто предсказать не может. Даже Трелани со своим пресловутым внутренним оком и всеми полными кофейной гущи чашками. Может, преданнейший смертожорец решит, что для более качественной ломки я должен детский садик собственноручно передушить, чтобы совсем уж надежно пасть на темную сторону, и что мне тогда делать, а? Я не окончательно сломаться, не пасть не хочу». А уж после вчерашней дуэли я отлично представляю всю свою полную бездарность в качестве мага-боевика. Реши, Крауч, меня грохнуть, спастись самому, без чьей-либо помощи, мне будет практически невозможно. Я замер от этой мысли. А может, рвануть сейчас за угол, бежать к Дамблдору, рассказать, покаяться? Нет, не успею. «Ты идешь?» – спросил меня напрягшийся Крауч. Палочка в его руках нетерпеливо, как мне показалось, задрожала. «Иду». Тяжело вздохнул я и пошел. А что делать-то? Дорога в тайную комнату не заняла у нас много времени. Зачарованные на Парселтанге двери все так же радушно распахивались перед нами с посильной помощью призванных змей и мышей МакГонагалл. ХМ, кстати, а не пользуется ли замдиректора школьным инвентарем в личных целях? Все же анимагическая форма кошки как бы подталкивает к неким обоснованным подозрениям. А чем еще мне было отвлечься? Кроме таких вот тухловатых шуточек, в тайной комнате смердело даже сильнее, чем в наше прошлое посещение. Василиск как гнил, так и продолжал гнить, а вот свежие трупы убитых мною маглов за прошедшее время изрядно завоняли, и вездесущие мухи вились ползали. БРР. Но когда я направил палочку, желая прибраться, Крауч меня одернул. «Не тронь». Моуди походил туда-сюда немного, поглядел на часы, поморщился и трансфигурировал какой-то обломок камня в кресло. Там, сидя, он молча дождался окончания действия оборотки и после того, как закончилось обратное преобразование, с удовольствием потянулся своим натуральным телом. Так, как будто только сейчас он заметил, что я, переминаясь, стою перед ним на ногах. «Не стой, садись». Очередной камень за моей спиной превратился, на этот раз, в обычный стул. Разговор будет долгий. «Итак, как тебе дуэль? Понравилось?» «Нет», поморщившись, ответил я. «Как ты оцениваешь свои навыки дуэлинга?» «Никак», емкая и предельно точная оценка. «Молодец, что легкие победы над неучами не вскружили тебе голову. Впрочем, Ты получил отличный урок. Ну-ка, скажи мне свои ошибки. Я не знал заклинания щита против летящих предметов. Врешь. Не вру. Да ладно. А профессор Флитвик перестал на первом курсе учить заклинанию Вингардиум Левиаса. Оно уже, стало быть, приравнено к непростительным, только для сотрудников Аврората. Черт, он прав. Как же я так не догадался. Твоя беда, что ты тугодум, и что ты даже не хочешь начать думать. Не морщись. Но он реально знал больше меня, чем мне было атаковать. Да хоть Риктусим Прэй, разозлился смертожорец. Чем мне в бою может помочь заклинание щекотки? С издевкой спросил я его. Риктусим про Максима внезапно бросил в меня проклятие Крауч. Не среагировать, не отбить нападение я не успел. Под заклинание щекотки я и раньше попадал. Оно здесь вроде плевков из ручек жеванной бумагой или стрельбы резиночками в мое школьное время. Но, вот только Крауч мог додуматься использовать его как боевое. Попробуй колдовать. Ну, скомандовал мне боевик упивающихся. И действительно, колдовать оказалось очень нелегко. Теперь, когда по телу пробегали непрерывные самопроизвольные судороги, палочка вместо отработанного жеста ступифая, куда уж проще-то, резкий короткий прямой взмах снизу вверх, рисовала кончиком какие-то ломаные синусоиды, а кривящийся в пароксизме смеха рот с трудом и несинхронно с движением палочки выдавливал наружу что-то вроде стухапхахай. Запомни, продолжал лекцию Крауч, абсолютно все что угодно может стать оружием, главное уметь им владеть, и владеть, только максимально эффективно. Понял, да-ха-да-ха-ха-ха, не расслышал, да-ха, понял ха-ха-бя, фините, снял проклятие Крауч, осознал, осознал, кивнул я и помял левую ногу, ее до боли свело, когда я согнулся от особо сильного приступа щекотки. В этом-то и проблема, идиоты воспитывают идиотов, а кретины, кретинов, а тупые бараны, тупых баранов, вспомнил я слова Снипа, Силенция, и, молчи, мне надоело с тобой пререкаться, все равно ты ничего путного не скажешь, так, будешь делать строго следующим образом, так меня в свое время учил тренироваться сам лорд, так что способ проверенный. Будешь так работать над собой, станешь по навыку нормальным бойцом, с Аврором двумя, во всяком случае, справиться сможешь. Значит так, выпишешь себе на бумажку ровно 10, не меньше, но и не больше, заклинаний, с которыми согласно твоему пониманию магу можно жить. Противоиступифай там должны быть в обязательном порядке, ты все же не на герболога учишься, а на воина. Далее, выучи их так, чтобы они отскакивали у тебя от зубов. После чего, идешь на край запретного леса и начинаешь там бродить. Ветка мешает, не рукой отклоняешь, диффинда отсекаешь. Нужен камень, не наклоняешься, заклинанием Вингардиум Левиаса клади его себе в другую руку. Летит в тебя птица, ступифай и так далее, пока ты не забудешь про свои руки и ноги и не начнешь, наконец, воспринимать магию правильно, как свою еще одну, естественную от рождения, конечность. Парадокс. Нет, не парадокс. Преступление мягкотелого Дамблдора и трусливого Фаджа. Вас учат заклинаниям, но не учат ими пользоваться. А вы не должны думать, как применять, вы должны жить магией. Она должна заменять руки, ноги, глаза, зубы. Она, все, чем существует маг. Маг живет магией, дышит магией. Так почему же нам пытаются навязать жизнь не магов, а людишек с некими необычными способностями? Предатель магии Дамблдор хочет превратить Британию в место, где нет волшебников, где вместо них маглы с волшебными палочками. Сколько пафоса! А темный лорд мечтает превратить Британию в место, где вообще нет английских магов и маглов, и вообще никого. Иначе как расценить развязанную им самоубийственную гражданскую войну? Дважды развязанную, подумал я, слушая экспрессивную пропагандистскую речь Крауча. Да с такими достижениями ему на континенте должны памятник отлить из настоящего золота в полный рост, с памятной табличкой на постаменте за победу над Британией. Знаешь, почему в классических, можно сказать тренировочных, дуэлях ученики и выпускники Ривенкла самый сложный противник? Да потому, что они знают до черта всего, и нельзя предсказать, какое заклинание он вычитал в своих любимых книгах. А знаешь, почему в бою первыми гибнут никто иные, как опять именно ривенкловцы? Потому, что слишком долго выбирают заклинание тогда, когда нужно действовать немедленно. Так и ты. Ты слишком много думаешь, когда не надо, и совсем не думаешь, когда это просто необходимо. С Флитвиком занимался? Помнишь, как он двигался и что делал? Что ты там мычишь? Невербальную финиту не освоил? Чем ты вообще занимаешься? Чьи только гоняешь в своей барсучьей норе, Финити, КХМ, совсем чуть-чуть, что совсем чуть-чуть, чьи, нет, с профессором Флитвиком занимался, Дамблдор запретил ему меня учить, боится, но все же занимался, видел, как легко он движется, как непринужденно действует, он живет магией, у него любой подручный предмет оказывается оружием, вот с кого нужно брать пример, он бы точно догадался, как имеющимся у четверокурсника арсеналом перехватывать летящие в тебя немагические снаряды. А я тоже догадался, я хотел разбивать их Диффинда. И что получилось? А если бы и получилось, толку-то? Что значит толку? Я бы защитился. Ага, защитился он, сбил один, сбил другой. Когда прекращать сбивать? Когда противник выдохнется раньше тебя? А если нет, если не выдохнется, просто помереть там, на поле, от истощения, это тупик. Вингардиум Левиаса же позволило бы тебе одновременно и защититься, и нападать, не говоря уже о том, что в предмет попасть Левиасой вообще и в твоем конкретном случае в частности проще, чем Диффинда, в строго определенную точку цели, которую еще нужно вычислить. Правильно, быстро. А ты не варвар с континента, как тот же Долохов, чтобы уметь так быстро считать. Интересно, один я в последней фразе чувствую противоречие. Похоже, да, стань ты действовать правильно, твоему противнику пришлось бы не только сбиваться, прерывать серию заклинаний, но еще и тратить время на свою собственную защиту. Ладно, занятия по стратегии и тактике поединка у нас будут проходить позже. Еще твои ошибки, я не знаю, что тебе помешало закончить схватку сразу же, одним ударом, покрасоваться перед девками захотелось. Покрасовался, вот и молчи, урок ты получил хороший, никогда не играй с противником, не нужно, такое допустимо только после боя и только если жертва должным образом зафиксирована, поэтому в настоящем бою сразу же кидай в противника Аваду, ага, только я раньше сдохну от истощения, как вот получается у вас, у нас, поправил меня Крауч, да, у нас, бросать столько Авад подряд, вот это твой первый правильный вопрос, неужели ты думаешь, что служащие повелителю маги все сплошь великие темные, раз раскидываются сотнями Авад за бой. Наш господин, великий исследователь магии, он первый задумался о том, что не может древнеарамейское заклинание иметь жест, копирующий руну Свила. Да и подходит этот жест под вербальную форму Авады очень-очень, не очень, короче, подходит. И, действительно, во время своих путешествий повелитель узнал, как правильно колдовать. Авада Кедавра. Зеленый лучик сорвался с конца волшебной палочки Крауча и полетел в стену тайной комнаты. Увидел? Жест вот такой вот. Сложный? Да ничего такого. Этим жестом ты как бы рисуешь первые буквы заклинания на древнеарамейском айка. Да, жестовая составляющая стала заметно неудобнее для нетренированного мага, зато затраты сил уменьшаются раз в 7-8. Это означает, что в бою ты сможешь ровно во столько же раз больше поразить врагов. Когда лорд объяснил и доказал это нам всем, мне в голову пришла идея, а что если есть еще более совершенная жестовая форма? Ведь если в мыслях у нас это завязано на буквы, а и речь, и написание их со столетиями меняется, то, быть может, сейчас найдется более удачная, удобная, быстрая, легче изучаемая. Странный он, подумал я, то истовый фанатик, то кровавый маньяк, а вот сейчас Крауч вполне себе может примерить на себя халат ученого, безумного, но все же ученого, вещи он замечает неочевидные, может, не такой уж он. Кстати, повелитель очень сильно заинтересовался моей идеей и даже обещал мне, после победы, выделить некоторое количество маглорожденных и маглов для опытов. А, нет, он все тот же конченый ублюдок, так, но это все мечты о будущем. Насчет тренировок, пока, чтобы знать, к чему стремиться, возьми у своих воспоминаний о пропущенных тобой из-за ранения дуэлях, посмотри их в омуте, особенно внимательно, на чужих старшекурсников, девки там меня не впечатлили, это, ХМ, вопрос можно, валяй, ходят слухи, что вы причина случившегося с лангбаттомами, это так, лангбаттомы, помню их, всю жизнь буду помнить, и ту ночь помню, знаешь, если бы я мог что-нибудь исправить в той ночи, то только то, что я слишком мало пытал их, я даже поперхнулся от бешеного рева Крауча, но, честно говоря, после всего того, что он заставил меня сделать в прошлое посещение тайной комнаты, никакой жалости к нему у меня не было, чего бы ужасного там лангбаттомы в прошлом с Краучем не сотворили, но спросить все равно будет правильно и полезно, информация – это жизнь, что они вам сделали, «И зачем вам Лонгботтом-младший? Почему интересуешься, Гриффиндор?» «Дамблдор, тюфяк, Дамблдор, Лонгботтом твой тюфяк, бойца из него делать сложно». «Сложно, а если бы лорд приказал сделать?» «Подначил я фальшивого профессора. Если бы господин приказал, я бы, конечно же, сделал», — загорелся Крауч. «Отдали бы мне его на годик, вполне бы пошел по уровню в средний круг». «Как? Да очень просто. Тюфяк-то он тюфяк, да. Вот как ты, например, слюнтяй, но работать с таким материалом можно и нужно». «МММ, твоя удивительная тупость на фоне редкой разумности меня поражает», и, глядя в мои совершенно непонимающие глаза, разочарованно махнул рукой и пояснил: «А, безнадежен, ты сам подумай, какая это восхитительная наковальня для воли, страстное желание отомстить». «Так, ладно, задание ты понял, к концу года, этого года, ты должен загнать себе в рефлексы десяток заклинаний, проверять буду жестко, а сейчас, наконец-то, займемся полезным делом, у нас все служат лорду, все так или иначе приносят пользу». «Да, бездельники тоже приносят один раз, чтобы с тобой не случилось ничего такого, ха, нехорошего, господин в безмерной милости своей приказал мне обучить тебя, нет, не только боевой магии, изучать ее, это твои собственные проблемы, и ею я с тобой занимаюсь только от скуки, совсем другому я должен по заданию лорда обучить тебя». Глава 23. Теоретическая и прикладная некромантия. «Вот скажи», — спросил меня Крауч, поудобнее устраиваясь в кресле, чтобы разговор для него стал приятнее, он призвал манящими чарами откуда-то из кармана валяющийся на полу мантии Моуди. Сам он сидел в трансфигурированном костюме, фляжечку с чем-то очень вкусным, то есть явно не с оборотным зельем. Сделал глоток, блаженно зажмурился и закончил предложение: «Что ты знаешь о некромантии?» «Темная магия, работает с трупами и смертью, создает инферналов и прочих немертвых». «Мда, чувствуется Дамблдорова школа. Тебе что, отец ничего не рассказывал о родовом ах?» «Да, понятно, как я мог забыть». Крауч трансфигурировал себе красивый хрустальный бокал и налил туда из фляжки приятной на вид светло-коричневой жидкости. Отхлебнул опять, подержал во рту, сделал глоток и от удовольствия закатил глаза. Поймав мой выразительный взгляд, направленный на бокал, он покачал головой и обманул мои надежды. «Ты хоть и формально взрослый, юридически я имею в виду, но огневиски тебе не налью, не проси, поймешь позже почему». «Так, некромантия». Крауч откинул голову и устремился взглядом в неведомые дали. «Некромантия действительно совсем не светлая грань магического искусства. Все эти смертоносные болезни, поднятие кладбищ, инферналы, очень непросто снимающиеся проклятия, они создают плохую славу данному направлению приложения магических сил. Однако, несмотря на это все, однозначно злой и неспособной на созидание ее считать нельзя, что бы там ни проповедовали с трибуны Дамблдора и же с ним. И с запретом этой ветви магического искусства мы очень сильно отстали от всего остального магического мира. А если принять во внимание то, что в открытом бою некромант ничуть не сильнее обычного мага, тогда почему?» «Опять очень хороший вопрос», — похвалил меня Крауч, отрешенно рассматривающий игру бликов света в бокале огневиски. «Похоже, за прошедшие месяцы он успел уже получить учительскую правдеформацию. Осталось только услышать классическое. 10 баллов факультету Хаффлпафф. Итак, чем же так хороша некромантия?» «А тем, что несмотря на то, что в нынешние времена сама по себе она практически бесполезна, в связке с любым другим магическим даром она усиливает его почти на порядок. Так, ритуальная магия, дополненная некромантией, позволяет быстро извлекать из жертв и аккумулировать настоящее море силы, что позволяет проводить воистину невозможные в нормальных условиях ритуалы или резко удешевлять сложные, за счет замены дорогих и редких ингредиентов энергии жертвоприношения. Высшие и некоторые рецепты средней артефакторики вообще невозможны без применения некромантии. Все думающие и одушевленные артефакты прошлого, настоящего и будущего делались, делаются и будут делаться только путем привязки очищенной от разума души жертвы к шедевру мастера-артефактора. Чтобы создать тот же родовой алтарь, требуется соответствующим образом использовать десяток другой магов или несколько тысяч магглов. А без родового алтаря нет и не будет новых магических семей и новых магических даров. Точнее, будут, но закрепить их родовыми не выйдет. Вот взять тебя, например. Крэббы всегда были и будут некромантами. Это закрепленный магический родовой дар, который существует благодаря вашему родовому алтарю. И так будет всегда, пока он существует. Все дети, сильные ли они маги, или слабые получатся, будут обязательно иметь дар некроманта. А если бы алтаря не было, то гарантированного магического дара у твоих детей не будет. Ладно, это я отвлекся. Но, надеюсь, ты понял, что некромантия – отличное подспорье и превосходно усиливает любое магическое направление. И даже гербологию. А чем гербология хуже? Ну, как бы, гербология – это стихия жизни, начал было я, но, услышав эти слова, Крауч даже своим огневиски поперхнулся и уперся в меня удивленным взглядом. Это когда эта гербология стала светлой наукой, ты еще друидов этими, как их магглы называют, мясо не едящими, а вегетарианцами назови. Гербология всегда была и будет нейтральной. Это если не вспоминать про ее особые области. До того же Лангбаттома можешь спросить. Он уже сейчас готовый подмастерье герболог, так что если не постесняется блеснуть неодобряемыми официально знаниями, то ты узнаешь для себя много нового. Те же хищные или темные растения, которые идут во многие серьезные зелья или на которых выращиваются весьма перспективные в плане особо редких ингредиентов животные, это все гербология. А уж не мертвые растения. Какие интересные составы можно сварить на их основе. Да, а на магию крови? Магию крови как именно усиливает? Самое смешное, что на магию крови некромантия как раз ложится не очень хорошо. Все же магия крови ближе к стихии жизни. Наоборот, некромантию магия крови, да, усиливает, а вот прямо слишком противоположные направления. Впрочем, что это я? Существует же целый подраздел магии, находящийся недалеко от стыка некромантии и магии крови. Темномагическое целительство. А чем оно отличается от светлого? Достаточно многим. Светлое может вылечить целиком и без дополнительных осложнений, тогда как темное, построенное на принципах жертвы и неравноценного обмена, обязательно будет иметь негативные последствия. Грубо говоря, если светлое целительство впрямую вылечит твою, ну, например, простуду тем же бодроперцовым зельем, то темное жертвует простуду магии, взамен получая от нее в дар, ну, допустим, вывих пальца. А вывих потом можно вылечить обычными методами, соображаешь? Да, именно поэтому то, что в принципе не лечится светлым целителем, может быть вылечено темным, но, конечно же, за соответствующую цену. И, самое главное, эту цену можно попробовать переложить на других. Это как ритуалом жертвоприношения, например, лангбаттомы. Сейчас они неотличимы от бубонтюберов, также лежат пластом и только вонючей слизью исходит, а примени темный исцеляющий ритуал с двумя жертвами магами, то уже через пару месяцев они бы опять запрыгали бы барашками по травке. Запомню, на всякий случай, вдруг в будущем мне понадобится перетянуть на свою сторону лангбаттомов, или хотя бы заставить Невилла шпионить для меня, подумал я про себя. А Крауч тем временем мечтательно продолжил, и их можно было бы пытать опять, или вот другой, совершенно противоположный пример, взять того же Моуди. И Барти издевательски похлопал себя по груди. Он в свое время получил достаточно сильное проклятие из Кватамента. Оно как бы не смертельное, мгновенно имеется в виду, но в неизлечимом медленном отмирании конечностей очень мало приятного. Долго и мучительно сгнивать заживо не очень приятное существование, не так ли? Согласись, мы, как ты знаешь, старались без крайней на то необходимости не убивать противостоящих нам волшебников даже в бою. Ага, как же? Как же, кому ты рассказываешь сказки? То-то мой папаша в своих воспоминаниях расписывал, как у лорда работал чистильщиком. Не убивали они, ну-ну, ври дальше. Но, мерзко улыбнулся Крауч, не из-за жалости, нет, жизнь зачастую бывает гораздо хуже смерти. И живой, в отличие от мертвеца, расскажет устрашающие истории о чудовищах, упивающихся смертью, подрывая волю к битве десяткам и сотням врагов. А это гораздо выгоднее нам. Страх оружия ничуть не слабее Авады, и даже более удобное, ибо оставляет в живых будущих слуг господина. Господин, величайший маг и... Про Волдеморта Крауч мог распинаться часами, пересказывая раз за разом истории про свое упиванческое прошлое, поэтому сбивать его с потока сознания приходилось искусственно. Например, вот так, так что там с Моуди, он как-то сумел снять проклятие? Нет, очнулся Крауч. Снять это изобретенное еще римскими магами проклятие очень сложно, зато можно вполне побороться с его последствиями. Пара магов или с десяток магглов при соответственном ритуале могут своим пожертвованным здоровьем вылечить. И думал, кстати, Моуди, совсем недолго, раз у него отгнила только одна нога, а не все выпирающие из тела конечности. Так, ладно, опять отвлеклись. Держи, Крауч кинул мне непонятно откуда появившуюся у него в руках тонкую тетрадку в темно-зеленом переплете. Я рефлекторно поймал ее и раскрыл на первой попавшейся странице где-то посередине. Какие-то описания, схемы, руны. На учебник не похожи, но и на древний трактат тоже. Скорее всего, чей-то конспект. Это дневник лорда, пояснил мне Крауч. И я инстинктивно уронил возможный хоркрукс подальше от себя. Что, совсем уже ослаб, руки не держат, бери. Это обычный, никак не зачарованный конспект. Ты же видел, как я его превращал. Ах, да, невозможность вторичной трансфигурации и трансфигурации артефактов. Лорд его в свое время писал для себя самого, когда изучал некромантию, и спрятал тут, в Хогвартсе. Сказал забрать и тебе передать, в качестве учебника начального уровня. А зачем мне вообще изучать эту самую некромантию? Пфф, поперхнулся Крауч очередным глотком огневиски. Я для кого тут распинался и расписывал все положительные стороны некромантии, но даже если ты не понял своих преимуществ, то подвигнуть на усердное изучение тебя должно то, что лорд не терпит бездельников. А без некромантии я что, уже ни на что не гожусь? Тогда предложи, чем может быть полезен господину нищий школьник, не сдавший даже сов, а чем оказался полезен темному лорду свежий выпускник Хогвартса, пусть у него и было много превосходных жаба, хм, много чем, но об этом мы, может быть, поговорим потом, а сейчас открой на 10-й странице и читай ритуал создания примитивного инфернала, прочитаешь, подумаешь, задашь вопросы, а потом перейдем к практике, на теорию у тебя есть полчаса, что ж, почитаем, авось чего интересного узнаем. Чтиво действительно оказалось весьма и весьма занимательным. До этого я особо не вчитывался в ритуалы, и уж тем более не пытался что-то сделать в одиночку, без учителя, а просто просматривал картинки в старинных учебниках и читал краткие характеристики получившихся слуг. Не читал, в частности, из-за жуткой зауми и тяжелого языка описания. Здесь же все было предельно четко, понятно и лаконично. Только то, что нужно, без воды. Схема рисунок, требования к материалу, требования к ингредиентам, рунные цепочки, которые следует наносить на... У меня вопрос. Да, отозвался Крауч. Тут сказано, что нужно наносить руны прямо на кости материала. Это делается каким-то особым заклинанием или вручную? Вручную. Инструменты, простейшие резцы по кости и ножи. Начнем работать, я тебе их натрансфигурирую. Но останутся разрезы. Да ты, я смотрю, эстет, вы только посмотрите на него. Еще ни одного инфернала не создал, а уже туда же. Нежить ему не хочется полосованную делать. Ха-ха-ха, успокойся, утонченный некромант. Если ритуал пройдет как надо, то на инфернале все после заживет. А если он не встанет, то все равно это будут отходы, полосованные или нет, совершенно не важно. А что, может и не подняться? Конечно, а почему? Причин и объяснений может быть множество. Самое частое – жопорукий некромант, неправильно рассчитавший ритуал или криво его исполнивший. Ну а остальные? Там целый букет возможностей. Ритуальное погребение. Присутствие какой-либо формы недосмерти или посмертного существования – это, например, привидение. Наличие удачного уже совершенного ритуала поднятия, да много еще чего. Ты думаешь, почему тома по некромантии такие толстые и их так много? Вот-вот. Поэтому, кстати, инферналов делали так мало. Почему даже темные лорды очень редко воевали армиями мертвяков? Да потому, что мороки чудовищно много, а пользы – мизер. Тупые, слабые. Даже обычный магдл с мечом, имея стальные яйца, может порубить простого инфернала на куски, что уж тут говорить про мага. С другой стороны, рано или поздно любой настоящий волшебник делает одного-двух простых немертвых. Хотя бы ради любопытства. Хотя бы ради того, чтобы прочувствовать свои силы. Ты не представляешь, как это привлекательно для пытливого ума, почувствовать свою власть над мертвым телом. Повелевать тем, от чего отказалась жизнь и что лично вырвал у самой смерти. А не простых, я тут почитал некробестиарий. Там по классификации силы и опасности инферналы даже не в подошве пирамиды, а по разряду детских игрушек проходит. Ха, сейчас за одно только чтение такого бестиария можно получить пару недель отдыха в Азкабане. Увы, я, в отличие от господина, некромант посредственный. Однако даже я знаю, что чтобы создать что-нибудь по-настоящему сильное, нужно много силы, много жертв, много мастерства и обязательно, предрасположенность именно к этому магическому направлению. Склонность или... Крауч со значением посмотрел на меня, родовая одаренность. Так, понятно, какой формы пользу я буду приносить темному лорду. Но, быть может, это еще и не самый плохой вариант, значит, так, запомнил знаки, да, а впрочем, это не важно. Подсмотреть в конспекте всегда сможешь, не на экзамене у Маккошки мы. Тогда, начинай. Что начинай? Тренироваться. То есть как? Тренироваться? Нежить? Тупой ты, Хав. Создавать начинай. А материал, вон лежит. И Крауч махнул рукой в сторону убитых мною маглов. Ты весьма предусмотрительно обеспечил себя тренировочными ингредиентами, ерничал профессор. Молодец. Меня передернуло от злости и отвращения. А инструменты? На будущее. Об инструментах ты должен подумать сам. Помни, благоразумный и опытный маг всегда имеет с собой некоторый запас артефактов и ингредиентов на крайний жизненный случай. Зачем тебе карманы в одежде, а? Но все же, эх, заставить бы тебя в воспитательных целях ногтями и зубами на материале поработать. Ну да ладно, на первый раз, прощаю. На, Крауч поднял с пола горсть камушков, и вскоре на его ладони они превратились в прихотливо изогнутые хищного вида стальные резцы. По кости. Полчаса, указал он время, которое продержится трансфигурация. Конечно, для нормального подъема нужны совсем другие инструменты, советую тебе порыться в родовых закромах, но для учебы сойдет и так, начинай. Стоп, но я же это, самое, истощен вчерашней дуэлью. Так даже лучше, меньше силы, лучше контроль, бери и работай. Я взял инструменты и медленно подошел к трупам. Выглядели они ужасно, грязно-зеленоватые, вонючие, мужской к тому же сильно раздутый. Делать будешь самого примитивного инфернала, Крауч был тут как тут. Начни с женщины. Я приблизился к женскому телу и с трудом удержал рвоту. Вонь, что окружала тело, была непереносима. Тем временем Крауч не давал мне ни секунды покоя, постоянно подхлестывая репликами разной степени обидности. Что морщишься, как Хаффлпаффиц, увидевший труп? Видимо, шуткой Крауч решил подбодрить меня. Вот только сейчас привычное у слизеринцев выражение оказалось совсем не смешным, потому что оказалось абсолютной правдой. Гад, вот почему я в прошлой жизни не был врачом или патологоанатомом, не испытывал бы такого отвращения и тошноты, наверное. Подумал я и сделал еще один шажок к трупу. Мутило от запаха просто с невероятной силой. Стимулус. Укол молнии чуть-чуть привел меня в чувство. Открывай нужную страницу и сначала черти ритуальные формы на полу. Потом, делай разрезы, ступни, колени, бедра, ребра, лоб, затылок, ножами вырежешь руны, аккуратно, они должны поместиться на костях, после, произносишь вербальную формулу. К счастью, жест тут совершенно элементарный, просто указание волшебной палочкой на цель, нужен только дар и желание, начинай. Если даже издалека тело выглядело отвратительно, то вблизи картина была совершенно омерзительна, буро-зеленая кожа, с поверхности которой отслаивались куски чего-то грязно-серо-белого, распухшие пальцы и гротескно искаженные черты лица, в которых уже невозможно было узнать мою первую жертву. Я отвернулся от лица к ноге и, сглотнув кислый комок в горле, сделал первый разрез. Из разреза хлынула коричнево-зеленая жидкость с какими-то комками полуразложившейся плоти и копошащимися в этой мерзости опарышами. Завоняло еще сильнее, хотя секунду назад я себе представить не мог, что такое в принципе возможно. Отвернувшись в сторону, я посмотрел на Крауча, который в шаге от меня с каким-то незамутненным детским любопытством смотрел на мои действия и что-то спокойно жевал. Что за мер? Крауч поймал мой направленный на его руки взгляд и предположил. Проголодался? Не хочешь пирожка? С мясом. И учитель протянул мне надкусанный пирог, начинка которого так была похожа на сук, буевый, буе. В долгой борьбе с тошнотой я все же потерпел полное феерическое поражение, рвало меня минут пять. Наконец, облегчив желудок, я убрал за собой грязь с помощью заклинания Эваниска и повернулся обратно к трупу. Резкий горько-жгучий вкус во рту очень удачно наложился на трупный запах, и меня опять скрутил приступ. К счастью, желудок был уже пустой, так что рвало меня хоть и весьма болезненно, но недолго. Совет, как ни в чем не бывало, продолжал меня поучать Крауч. Если в работе с материалом тебе неприятно или страшно, старайся ограничить область зрения или сосредоточить внимание на небольшом рабочем участке. А воды нет? Хриплым голосом спросил я. Ты маг или кто? Забыл заклинание? Да. Тогда воды нет. Сука, одними губами прошептал я, но Крауч все же прочитал его. Я ожидал злости той или иной формы, но мой тренер только довольно улыбнулся. Да он же прется, тащится от того, что мне так худо. Вот тварь, хотя, кто я ему, сынок предателя? Ничего больше не сказав, я повернулся обратно к трупу. Любопытство ради, решил попробовать последовать совету Крауча и сфокусировать взгляд на небольшой площади. И хотя для этого пришлось чуть ли не носом уткнуться в труп, отчего вонь стала совершенно нестерпимой, но зато можно было работать относительно спокойно. Психологически нужно было себя обмануть, что это не труп, а просто какая-то вонючая масса, в глубине которой нужно сделать важную работу. Особенно удачно получалось обмануть себя, если сконцентрироваться на нанесении сложных в начертании знаков, на ярко белеющую среди буро-зеленой полуразложившейся плоти кость. Черт, желудок, ты пуст, нечем больше вырвать, сиди на месте, желудок, буэ. Вот так, перемежая приступами рвоты подбадривающие реплики Крауча вроде, смелее, больше раскрывай, иначе не увидишь ничего, не стесняйся, дави на нож сильнее, она не укусит пока, я и проделал все требуемые методичкой действия. К концу ритуала даже вроде бы как-то свыкся с вонью и смог попридержать свой желудок от выпадения наружу. Ну, чего ждешь? Завершай ритуал. Я встал на ноги, поднял волшебную палочку, указал ею на тело, сконцентрировался и произнес: «Восстань». Прошла минута, две, три, и ничего так и не произошло. Крауч доел яблоко, подошел к изрезанному телу и небрежно попинал его ногой, присматриваясь к чему-то только ему понятному. «Так, на основании фигуры начертаны верно. Ошибся ты в рунах на левой ноге и на лбу. Но с этим теперь уже все. Материал испорчен. Следующий давай обрабатывай. И будь повнимательнее, а то мне придется опять тащить сюда Макглов в качестве учебных пособий. И до каких пор ты будешь приводить в Хок Макглов? Пока у тебя не получится. Лорду нужен некромант с дарами, а принятый в рот Крэп старший, мертв. Так, ладно, видимо, я тебя слегка переоценил, и перепрыгнуть сразу на создание нормального инфернала тебе будет не по силам. Хм, тогда открой страницу 5, это совсем уже просто. Запястья, голени, лоб, кости таза, рунные цепочки проще и короче. Начинай. Такая мотивация оказалась очень действенной. Я еще после предыдущего раза со своей совестью не договорился, поэтому в этот раз к работе и материалу отнесся со всем прилежанием. Чтобы не отвлекаться лишний раз на искаженное гримасой разложение распухшее лицо, я наклонился как можно ниже к трупу, уже немного набитой рукой рассек натянутую кожу и фонтан гнилой жижи из разреза брызнул мне прямо в лицо. Рефлекторно я облизал чуть приоткрытые от усердия губы. Очнулся я от того, что весь мокрый лежал в луже и струя восхитительно чистой прохладной воды била мне прямо в лицо. Прям, как манна небесная в моем теперешнем состоянии. Удержаться и не напиться не было сил, и я стал жадно глотать ее, а потом меня настигло последнее воспоминание и вся выпитая вода резким фонтаном пошла назад. Судя по тому, что всякие скальпели и прочие ножи для резьбы превратились обратно в каменную щебенку, в отключке я провалялся больше получаса. Еще полчаса прошло, прежде чем девятый вал омерзения и рвоты окончательно не вымотал меня и не отхлынул, оставив после себя отупелую пустоту. Крауч натрансфигурировал мне новых инструментов, высушил меня и площадку заклинанием, и я вернулся к прерванной работе, совершенно безразлично и бесчувственно. «Восстань!» Второй раз произношу я формулу, и в этот раз мой призыв не остается без ответа. Мертвое, распотрошенное тело зашевелилось. Не описать словами, настолько это было противоестественно и жутко. Я почувствовал, что мои редковатые волосы на голове по-настоящему зашевелились. И хотя тело всего лишь судорожно подергивало руками и ногами и крутило головой, я отпрыгнул спиной вперед от удачного опыта метра на два, а потом еще и палочку перед собой выставил, кончик которой выписывал замысловатые фигуры. Руки у меня тряслись не по-детски. Вот, совсем другое дело. Как тебе ощущения? Ты только что занял у самой смерти. Гордись и радуйся. Гордиться и радоваться мне совершенно не хотелось. Хотелось пустить в рожу Краучу Аваду и пойти спать, и плевать, что потом будет. Впрочем, разум привычно уже подавил яростное желание прикончить этого мага. Убийство, даже если мне вдруг каким-то чудом оно удастся, принесет столько проблем, что проще и легче будет пустить Аваду не в профессора, а в себя. Насмотрелся, и, увидев у меня на лице все потрясения от только что осуществленного первого подъема, Крауч взмахнул волшебной палочкой. Волна огня поглотила и труп, и рисунки на полу, и инфернала, оставив после себя только жирный пепел. После работы всегда нужно убирать за собой. В некромантии для этого лучше всего подходит именно огонь, так как после него не остается никаких сомнений вроде того, в действительности ли неудачный опыт был неудачным, или таким казался только на первый взгляд. Инферналы, даже недоделанные, и особенно недоделанные, могут оказаться очень опасными для мага-создателя. Касательно твоей работы, нехорошо, не совсем плохо, конечно же, но могло быть и лучше. Хотя, скажу честно, я тебя слегка обманул для лучшего усердия. Первый не получившийся у тебя ритуал вообще с четвертого курса, а тот, что у тебя получился, проходит на втором году обучения, и, увидев написанное у меня на лице недоумение, пояснил, втором году изучения некромантии, и, как я и думал, дар магии сильнее отсутствия академического образования. Так, теперь общие замечания. В основном, если это, конечно, особо не требуется по ритуалу, некроманты стараются работать со свежим, а не настолько испортившимся материалом. Это эстетически проще и легче. Лучше вообще даже с живым. Ритуал создания инфернала тогда очень удачно дополняется жертвоприношением. Материал одновременно является и источником сил, хотя поработать чертежником и резчиком рун придется много больше. Зато не так устаешь магически. А магия – это все. Дальше. Советую тебе поменьше прогуливать и обратить пристальное внимание на школьную программу. Акваменти, заклинание, создающее поток воды, мне точно преподавали на уроках в Хогвартсе. А заклинание головного пузыря вполне могло спасти тебя от неприятных запахов. Мы еще такого не проходили, а ты был на всех уроках. Но даже если ты и прав, то все равно, ты должен их был выучить сам. Если, конечно, не хочешь выйти из Хогвартса полусквибом, только и умеющим птиц в кубки превращать. Угу, я-то это понимаю. А вот если бы на моем месте был бы настоящий крэп, парнишка-долбодетел 15 лет от роду, он бы в такое поверил? Вряд ли. Хотя, в восхищении темным магом, нет, все равно бы не поверил. И я не верил таким же абсолютно истинным словам в настолько сопливом возрасте, считая поправки учителей глупыми придирками, которые мешали жить. Так что, если с прикладными навыками обучения у тебя хорошо, Крауч, то с логикой и опытом общения с детьми явно не очень. Такие безапелляционные заявления не лучший вариант общения с ребенком. Впрочем, тебе-то это зачем? До своих детей ты явно не доживешь, так что своих детишек пытать, как меня сейчас, тебе не суждено. Чтоб тебе, гаду, на том свете было так же хорошо, как мне сейчас, подумал я. Но увы, как бы мне ни было сейчас худо, но некоторые мои планы требуют информации и формального разрешения, которым я потом, если что, смогу прикрыться. В конце концов, знания и практические тренировки нужны именно тебе, а не твоим учителям. Мистер Крауч, один вопрос можно? Выгадав паузу в спиче, я успел вставить свои пару слов. Да, я могу поделиться знаниями со своими друзьями. С кем-кем? С друзьями. С Хаффлпаффа. Крауч неверяще посмотрел на меня, а потом согнулся, натурально согнулся, пополам, в приступе дикого хохота. Причем приступ оказался очень сильным, так как, чуть отсмеявшись, он бросал на меня очередной взгляд, и все начиналось по новой. Наконец, прибавив себе здоровым смехом несколько недель жизни, Крауч вытер выступившие на глазах слезы и разрешающе махнул мне рукой. «Да без проблем. Если ты хочешь учить хаффлпаффцев темной магии под носом у Дамблдора, то пожалуйста, только один мой тебе совет – не попадайся, а если попался – умри. Я ненавижу предателей даже больше, чем господин. И я искренне надеюсь, что такого позора, который я наблюдал на твоей дуэли, больше не повторится. Я в определенной мере поручился за тебя перед лордом, поэтому, не подведи меня. 10 заклинаний выберешь и вложишь в свое ближайшее эссе позати. На сегодня все. Свободен». Крадясь по коридорам Хогвартса, я пытался осмыслить все, что только что произошло со мной, но, к сожалению, сделать у меня это не получалось. В голове царил полный хаос. Единственное, что стало мне понятно, это почему некроманты во всех книгах описаны как худые и желчные типы. С такой-то работой я не знаю, когда я теперь смогу поесть хоть чуть-чуть. Что же касательно дуэли, то в оценке он и я с Краучем был абсолютно согласен. Проигрыш, мой полный проигрыш, случившийся впервые в этом мире, четко указывал на то, что выданный мне судьбой гандикап кончился. Увы, чувствую, дальше все будет не так радужно, и побеждать всех удачей так же просто, как отнять совочек у ребенка в песочнице, я больше не смогу. Кто-то, быть может, сказал бы мне, что я слишком пессимистичен или гиперчувствителен, но сама магия, которая наполняла мое тело, дарила мне глубинную уверенность в верном осознании данного факта. И первое подтверждение этому я получил быстро, очень быстро, невероятно быстро. Урок практической некромантии не прошел даром для моей психики. Поворочившись около часа, я еле-еле заснул, но даже и тогда я не обрел ожидаемого спокойствия. Вместо мирного сна я видел кошмары, в которых убегал и отбивался от полуразложившихся зомби, которые в итоге меня догоняли и пожирали заживо. В ужасе я просыпался, вытирал пот, успокаивал бешено колотящееся сердце и засыпал вновь. И так всю ночь. И в итоге, пытаясь отбиться от очередной нежити руками и ногами, я серьезно ударился ногой. Дикая боль в ступне, как раз в том месте, куда в свое время вшил себе защищающий память артефакт, это, конечно, лучше, чем весьма натуралистичные видения каннибальского пиршества, но не намного. До этого тоже иногда бывало, что нога у меня в этом месте болела. В основном это случалось в тех редких случаях, когда я умудрялся пораниться там. Судя по всему, некоторые противопоказания у такого способа хранения артефакта были, но их описания я не нашел, хотя упорно искал. Вот только в моей табели о рангах такие неприятные случайности не тянули даже на мелкое неудобство, так как легко исправлялись одним легким взмахом волшебной палочки, сопровождающимся словом «эписки», исправлялись раньше. После эмансипации до этого самого момента я как-то умудрялся не попадать в ситуации, после которых был вынужден лечить себя сам, и поэтому лишь теперь, безрезультатно произнося целительные заклинания, я осознал величину своей безвозвратной потери. Хотелось взмолиться магии: «Заберите зельеварение, верните лекарство», но по понятным причинам я молчал. Один раз ее я уже попросил. Боль была такой силы, что я не сдержался, громко застонал и этим разбудил своих соседей по комнате. Отмахиваться от предложенной помощи я не стал, и сам попросил оттащить меня в больничное крыло. Сонная мадам Помфри приняла меня, отправила детей прочь, уложила на койку и непрерывно обкладывала меня медицинскими терминами, диагнозами мыслительной направленности, пока вырезала у меня из-под кожи артефакт. Как я мысленно материл в это время Крауча, Волдеморта, Дамблдора и мать ее магию, такими словами и такими прихотливыми формами, что в связи с будущей встречей с темным лордом проблема овладения техникой перемещения воспоминаний в омут памяти становилась первостепенной. Очень не хотелось бы, чтобы Волдеморт увидел мои упражнения в сквернословии, не говоря уже о всем прочем. Заводит на месте. Интерлюдия 7. Весело и беззаботно перекидываясь шуточками и подколками, три юноши в мантиях шли по дороге от школы волшебства Хогвартс к ближайшему к ней населенному пункту. Ограничение на выход из Хогвартса у приезжих было реализовано совсем иначе, чем у местных. Каждый разовый пропуск на выход должен был подписывать глава соответствующей иностранной школы лично. Правда, из-за того, что присутствовать каждый божий день в британской школе магии директора континентальных не собирались, свои требуют неусыпного надзора. Эти полномочия были делегированы тем, кто должен был находиться в Хогвартсе постоянно, а именно, двум своим студентам-семикурсникам, потому что Дамблдор разрешения на присутствие в британской школе взрослых иностранных магов не дал. И оказалось, что благодаря такому несколько недальновидному решению Каркарова и Максим свобода передвижения за пределы школы их учеников внезапно стала такой, что местным оставалось только завидовать. Ведь приятелям друг с другом договориться несложно. Пропуск, если что, можно подписать как задним числом, так и вообще заранее по всем правилам оформить и раздать каждому по толстой пачке.